Я, наконец, собралась силами и подняла взгляд. В глазах Люциана танцевали черные блики. Он уставился в окно, крепко сжав челюсти. Свой бокал он предусмотрительно отставил в сторону. «Ты даже представить себе не можешь, как сильно я жалею, что дал тебе ту клятву», — прорычал он. Потом он серьезно посмотрел на меня. «Малышка, ты же понимаешь, что достаточно одного твоего слова, и я разберусь с этим мальчишкой и его дружками». «В этом не было бы смысла, Люциан», — вздохнула я. «Это все равно не отменило бы моей глупости». «Ари, ты не сделала ничего плохого». Медленно, но верно, этот разговор подбирался к опасной границе, по другую сторону которой дрожали в своей темнице мои эмоции. «Люциан, пожалуйста», — я умоляла его остановиться. Он открыл рот, чтобы что-то ответить, но тут же его закрыл. Через какое-то время его лицо расслабилось. К нашему столику подошел Этьен и принес на серебряном подносе сложенный листок бумаги. Я задалась вопросом, какие новости Люциану мог сообщить его собственный разум. Праймус пробежал глазами записку и кивнул. Тоби закончил. Я с облегчением выдохнула. Не то чтобы я не наслаждалась временем, проведенным с Люцианом, но то, что я застряла в чужом сознании, начинало меня тревожить. Этьен крайне любезно с нами попрощался и попросил возвращаться поскорее. Я не смогла удержаться и не улыбнуться маленькому французу. По какой-то причине он мне нравился. «Наше свидание должно было пройти совсем не так», — удрученно сказал Люциан. Я пожала плечами. «Все было не так уж плохо», — успокоила я его, на что он, повеселев, покачал головой. «У тебя нет права голоса, потому что тебе не с чем сравнивать, малышка», — заявил он. «И чтобы избежать недопонимания между нами, это я собираюсь стать тем парнем, который будет эталоном для сравнения». Он взглянул на меня. А бабочки в моем животе затанцевали сальсу, предвкушая, как он исполнит свое обещание. Глава 25. Слабое место твоего противника. Она просыпается. Голос Аарона. Передо мной возникло его расплывчатое лицо. Рядом с ним моментально появилось второе. Возможно, она еще некоторое время будет дезориентирована. «Это эффект от контрзаклинания», — заговорил Тоби. «Постарайся поддерживать ее в состоянии покоя, пока он не пройдет». «А еще ты можешь разговаривать с ней напрямую. Она не спит», — капризно пробубнила я. Болело абсолютно все. «Ой, извини, не думал, что ты так быстро оправишься», — улыбнулся Тоби. «Все хорошо?» Я в изнеможении кивнула. «Нет желания сбежать или кого-нибудь избить?» — недоверчиво полюбопытствовал он. Нет. Хорошо. Тогда можешь ее развязывать, Аарон. Но все равно будь начеку, проинструктировал охотника Тоби. И только когда Аарон занялся моими запястьями, до меня дошло, о чем говорил Тоби. Нейлоновыми веревками я была привязана к кровати. Кто-то может мне все объяснить? Ты поднялась во сне и попыталась убежать. Когда мы хотели тебе помешать, ты стала очень активно сопротивляться, проговорил Люциан. Я повернула голову, чтобы его видеть. Он сидел на полу рядом с кроватью, скрестив ноги и спиной облокотившись на стену. «Привет», — негромко сказала я. «Привет», — ответил он с улыбкой. «Активно? Какой милый синоним к настоящей фурии!» — пробурчал Тоби, убирая со стола какие-то чашечки. На его щеке красовались кровавые полосы от ногтей, подкрепляющие его утверждение. «Я правда стала такой?» — ахнула я. «Боже, прости, пожалуйста. Вот только почему я больше не могла это вспомнить?» «Ах, значит, у него ты просишь прощения, а мой фингал под глазом никого не волнует». Оскалился Аарон, развязывая последний узел у меня на ноге. И действительно, глаз охотника уже раздувался и приобретал легкий фиолетовый оттенок. Я испуганно подскочила на кровати и оглядела творившийся вокруг меня хаос. Судя по всему, я зацепила не только Тоби и Аарона, но и разнесла всю студию. Книги валялись на полу. Оба барных табурета сломаны, а несколько подушек разодраны. И в отличие от тренировок с Люцианом, на этот раз это была не иллюзия. «О, нет». «Не бери в голову, Ари. Я видел, как под заклятием Таджи люди делали и совсем другие вещи». Потрепанный Тоби ободряюще похлопал меня по плечу. Но если ты правда из-за этого переживаешь, нам очень поможет твой рассказ о том, что произошло перед тем, как ты уснула». В моем нынешнем состоянии это оказалось не самой простой задачей. Казалось, череп вот-вот расколется, а нервирующее гудение в ушах не способствовало концентрации. Так много всего случилось с тех пор, как я уснула. Люциан сел ко мне на кровать и взял меня за руку. Только сейчас мне бросилось в глаза, что на его одежде, тут и там, виднелись следы крови. Его раны уже затянулись, но он, вероятно, принял на себя основную часть моей вспышки ярости. «С кем последним ты разговаривала?» — мягко спросил он. Я напряглась, раскладывая по полочкам в голове события и время. «С Гидеоном», — вспомнила я. Губы Люциана сжались в гневную линию. «Чего он хотел?» «Он? Ничего. Это я ему позвонила, потому что... Я запнулась, когда меня осенило. Потому что Лиззи странно себя вела. Несколько энергичных шагов, и передо мной вырос Тоби. «Что с Лиззи?» — потребовал он. «Она собиралась мне перезвонить, но я прождала целую вечность. А потом она вообще стала какой-то странной». Колдун схватил меня и встряхнул. «Что сказала Лиззи?» «Спокойно, Тоби». Люциан положил руку ему на плечо. Этот жест был одновременно поддержкой и предупреждением. Колдун неохотно меня отпустил, но все еще ожидал моего ответа. «Она попросила моего совета о каком-то древнем тексте. Я ни слова не поняла, когда она мне его прочла. Это было как-то жутковато». «Черт!» – выругался Тоби и вытащил свой мобильник. Он немного подождал, слушаясь в трубку, а потом снова чертыхнулся. «Она не отвечает. Звони Гидеону!» Он сгреб с прикроватного столика мой телефон и протянул мне. «Что?» – пробормотала я. «Он должен проверить Лиззи. Быстро!» – крикнул Тоби. Почти в панике я сделала, как он велел. Его волнение передалось и мне, особенно потому, что я знала, как важна была для него Лиззи. Он переживал по-настоящему, и это еще сильнее меня беспокоило. «Гидеон?» – нервно пискнула я. «Что случилось?» Брат Лиззи насторожился от одного моего тона. «Пожалуйста, быстро сходи к Лиззи и посмотри, все ли у нее в порядке». На той стороне трубки раздался стон. «Ари, если это снова...» «Прошу тебя, Гидеон, это важно!» Резко перебила его я. «Ладно, но виновата будешь ты», – буркнул он. Я услышала шаги, щелчок открывающейся двери, а потом Лиззи заворочилась в кровати. «Что тебе надо?» – сонно пробубнила она. «Ари звонит. Она хочет знать, все ли с тобой в порядке». Гидеон говорил точно таким же тоном, как и она. «Однозначно, брат и сестра». «А?» – вырвалась у Лиззи. «А почему она тогда звонит тебе? Этого я тоже не понял». Вздохнул Гидеон. Тоби, который носился туда-сюда у кровати, остановился и сделал недвусмысленный жест. «Ну что там?» «У нее все хорошо», – произнесла я одними губами. Я буквально почувствовала его облегчение. У меня же, напротив, мысли путались. Из них формировалась определенная теория. И эта теория мне категорически не нравилась. «Скажи ей, пусть поищет свой телефон», — сказала я Гидеону. «Ари говорит, чтобы ты нашла свой телефон», — безропотно передал Гидеон. «Чего?» — устало фыркнула Лиззи. «Ничего я не буду делать. Уже середина ночи. Скажи ей, что она должна быть хорошей подругой и не мешать моему сну красоты». «Найди свой телефон!» Я заорала в трубку так громко, что она и сама должна была услышать. Гидеон ойкнул. Учитывая его суперслух, мне даже стало его жалко. Но это сейчас было второстепенным вопросом. На заднем фоне я расслышала ругань, ковыряние, грохот. И затем голосом Лиззи отчетливая: «Вот блин!» «Что такое?» – спросила я. Гидеон страдальчески вздохнул. У него явно кончалось терпение. «Моя сестра Растряпа опять потеряла свой мобильник. Ты из-за этого так переживала? Теперь я могу идти обратно спать?» «Не думаю, что тебе еще захочется спать, когда ты узнаешь, что произошло», — сухо ответила я и отдала телефон Аарону, чтобы он все рассказал своему другу. Со стоном я завалилась на кровать. Второй звонок Лиззи был не от Лиззи. Кто-то украл ее телефон и выдал себя за нее. Разъяснила я остальным. У меня на спине выступил холодный пот, стоило лишь подумать, что я разговаривала с совершенно чужим человеком. «Тоби, нет!» Я успела услышать крик Люциана, но колдун уже подскочил ко мне. Я наблюдала, как искаженное ужасом лицо Люциана скрылось за коконом из зеленого света. Моя голова дернулась. Колдун сидел на мне и сдавливал мои виски руками. Его всегда такие добрые голубые глаза решительно сверкнули. Вокруг радужек вспыхнули ободки. А мне впервые пришла в голову мысль, каким опасным мог оказаться этот обаятельный хипстер. «Прости, Ари, но Люциан бы этого не допустил», — пробормотал Тоби перед тем, как все вокруг меня поглотила чернота. Когда я пришла в себя на этот раз, земля дрожала. Гул смешивался с грохотом и яростным рыком. Я села и обнаружила, что Райан и Аарон удерживают Люциана. Только грубой силой охотникам удавалось сдерживать его на месте. В его черных глазах светилось чистое желание убивать. Перед ними тремя на полу лежал Тоби. Из уголка его рта стекала струйка крови. «Эй, я тоже его не выношу!» – уговаривал Райан Брахиона. «Но этот Тимион наверняка улавливает разницу между тренировками и реальной схваткой. Поэтому возьми себя в руки, пока тут все не рухнуло!» Словно доказывая его слова, гул стал громче, и новый толчок сотряс убежище. Высокий книжный стеллаж опрокинулся, упал холодильник. Падая, он перевернулся на бок, и из открытой дверцы все его содержимое вывалилось на пол. «Она в порядке, Люциан!» – крикнул раненый ведьмак. «Посмотри на нее! Это никак ей не навредило!» Меня пронзило черным взглядом. Прошла пара секунд, и пока на лице Люциана отражался целый шквал эмоций, землетрясение медленно стихало. Зеленый цвет возвращался обратно в его глаза. Все еще злой, но уже значительно менее кровожадный, чем раньше, он рванулся из рук охотников. Теперь они его отпустили. «Мне кто-нибудь что-нибудь объяснит?» – спросила я, слезая с кровати. «Я бы тоже с удовольствием послушал», – присоединился Райан. «Гидеон прислал мне сигнал тревоги, но вместо угрозы я обнаруживаю, как вы избиваете друг друга». Тоби применил Кари заклинание подписи. Кратко объяснил Люциан. Брови Райана взмыли к потолку. «Совсем рассудок потерял? Ты же так мог ей мозг поджарить! Она же только наполовину человек. Риск был минимальным», – устало защищался Тоби. Низкое рычание вырвалось из горла Люциана, но прежде чем он пошевелился хоть на миллиметр, его остановила вытянутая рука Райана. «Успокойся! Я в любой момент готов помочь тебе свернуть шею этому мелкому Гарри Поттеру! Но не здесь!» «Никто никому не свернет шею!» – раздраженно зашипела я. Этот выброс тестостерона постепенно начинал действовать мне на нервы. Я рассерженно повернулась к колдуну. «Что делает это заклинание подписи?» «Оно раскрывает создателя проклятия», – вздохнул Тоби и подобрал бутылку воды, которая пережила нападение холодильника и подкатилась ему под ноги. «И как именно нам это поможет в дальнейшем?» Мое настроение опустилось ниже плинтуса. «Харрис, возможно, и мастер по заметанию следов, но его пособники могли оказаться не настолько предусмотрительными, Ари», – упрямо возразил он и прополоскал рот. «Извини, что я сделал это с тобой, но сейчас у нас есть имя. Заклятие наложила Селин». Имя прозвучало и породило звенящую тишину. «Я надеюсь, что под Селин ты имеешь в виду не ту самую Селин», – проговорил Райан. Даже несмотря на загар, он выглядел побледневшим. «Боюсь, что нет», – сказал Тоби. Люциан кинул на ведьмака многозначительный взгляд. «Окей, тут сейчас опять творилось что-то, чего я не понимала». «Селин – это старая знакомая», – прояснил для меня Люциан. «В прошлом году она убила невесту Гидеона», – несчастно добавил Аарон. «Боже мой!» Когда казалось, что хуже быть уже не могло, судьба наносила новый удар. «В мире ведьм бродит слух, что Селин поклялась кое-кому в верности», – произнес Тоби. «Одному Праймусу, который не обрадуется, узнав, что теперь она работает на Омегу». «И что нам это даст?» – пренебрежительно хмыкнул Райан. Тоби закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Он явно боролся с собой, стараясь не потерять контроль. Охотники просто-напросто не хотели его слушать. «Этот Праймус мог бы принудить ее рассказать, что она знает. А насколько я знаю Селин, она точно знает много всего о Харрисе, надежно скрытой лаборатории Омеги и предателе». «Ну вот, это я называю хорошими новостями. Что это за Праймус?» Потер руки Райан. «Просто сидеть и ничего не делать» нравилось ему, по всей видимости, так же мало, как и мне. Тоби глотнул воды из бутылки и покосился на Люциана. тот напрягся. «Забудь», — бросил он. «Он согласится на встречу, только если я приведу Ари». Его лицо снова приобрело то упертое выражение, которое говорило, что он добьется своего. «Но не со мной. Только не снова». «Люциан», — процедила я и осталась довольна угрожающим тоном своего голоса. «Клянусь, если ты еще раз выкинешь меня из игры, я возьму твой Ациам и вставлю его тебе в такое место, которое точно еще не видело металла». Тоби подавился, и из его рта прыснула, разбрызгиваясь наполовину комнаты, вода. Аарон с отвращением отступил назад. Его ботинки запачкала смесь воды и крови. Райан оскалился. Но я не позволила себе на них отвлечься. Сжав кулаки, я впилась глазами в Люциана. Он тоже стрельнул в меня ответным взглядом. Его позабавила моя угроза, но он не изменил своего решения. Это было написано у него на лице. «Был очень опасен», — тихо сказал Люциан. «В последнее время мне приходилось слишком часто слышать подобные предупреждения. Я уже понемногу начинала от них уставать. Он может быть нам полезен?» — нетерпеливо допытывалась я. «Вероятно». «Тогда я пойду с тобой», — решила я. Люциан смотрел на меня снисходительно. Спокойствие, которое от него исходило, привело меня в бешенство. «Даже если он нам и поможет, он не сделает этого даром», — предостерег он. «Ну, тоже мне новость. В случае с Праймусами только так и бывало. Тогда мы выслушаем, что он попросит», — не задумываясь, ответила я. «А что, если тебе это не понравится?» «Ты хочешь сказать, что мне это наверняка не понравится?» Я была вполне в состоянии принимать собственные решения. Люциан фыркнул и, подобрав пару осколков, направился с ними в кухню. «Мне очень жаль, Ари, но я не могу подпустить тебя к нему». Я отчаянно вскинулась. «Ты думаешь, что я снова недооцениваю риски?» Глаза Люциана опасно блеснули, когда он опустил осколки в мусорное ведро. «Да». Это единственное слово задело меня сильнее, чем я могла себе представить. Мне стало по-настоящему больно. А чего я ожидала? Что он, наконец, увидит во мне равную? Что наше свидание что-то изменило? Ничего не изменилось. Просто это был Люциан. Брахион, который считал меня наивной. И Люциан, мужчина, для которого я, очевидно, была милой игрушкой. И ничем больше. Это подтолкнуло меня запустить в действие экстренный план, который я придумала несколько дней назад. «А если бы я тебе доказала, что могу позаботиться о себе?» — спросила я. Люциан вздернул брови и рассмеялся. «И как же ты собираешься это сделать?» Он прислонился к барной стойке и почти ласково взглянул на меня. За один лишь такой взгляд мне захотелось его чем-нибудь проткнуть. «Мы сразимся». Я дерзко озвучила свое предложение. «На тренировочных отсамов. Если мне удастся вонзить один из них тебе в сердце до того, как ты меня убьешь, я иду с тобой». Все уставились на меня так, словно я чокнулась. «Ну, естественно. Я еще ни разу не победила Люциана». «А если выиграю я, ты послушно останешься здесь? Не будешь ныть и больше никогда не поднимешь эту тему?» Недоверчиво уточнил он. «Да». Брахион широко улыбнулся. Ациам с красной лентой на рукоятке возник в моей руке. У него появился точно такой же. «Тогда начали». Он молнией рванулся ко мне. Тоби и охотники резво убрались из зоны досягаемости. Было ясно, что Брахион отнесся к этому всерьез. Он хотел победить, причем быстро. Наши клинки столкнулись всего два раза. Потом я ощутила руку Люциана на своей шее. Мои ступни оторвались от пола. Я пролетела по воздуху и спиной упала на журнальный столик. Голова взорвалась болью при ударе об дерево. Не успела я снова взяться за Ациам, как Люциан придавил меня к полу всем весом своего тела. Острие его кинжала прижималось к моему горлу. Все это заняло не больше 3 секунд. «Сдаешься?» Он даже не запыхался. Пока все как надо. Мой выход. Оставалось только надеяться, что я не проиграю самой себе. Я разыграла смятение. С тихим стоном позволила своим стенам дрогнуть. «Никогда!» — прошептала я с пошатнувшимся упрямством. Мои глаза блуждали по его лицу. На губах я задержалась. Так же и он всегда делал со мной ранее. Улыбаясь, Люциан покачал головой. «Сдавайся. Я больше не хочу делать тебе больно», — раздался его голос в моей голове. Он говорил честно. «А что ты хочешь делать потом?» — спросила я, максимально изображая бессилие. Его глаза незаметно расширились. Я приоткрыла маленькое окошко в своей защите, но смотрелось оно как трещина. Про себя я поблагодарила Мел, свою учительницу, за этот трюк. Целенаправленно, залезая в кучу смешанных чувств, которые я испытывала к Брахиону, я вытащила те из них, что жаждали Люциана. Мягким толчком выпустила их наружу. Все должно было выглядеть так, как если бы это происходило помимо моей воли. Эффект, который мой маневр произвел на Люциана, оказался неописуемым. Тихий вздох сорвался с его губ. Глаза замерцали серебром. Прекрасное зрелище. Я уже так давно его не видела. Он неосознанно приблизился еще на пару сантиметров ближе. «Вопрос в том, чего хочешь ты, Ари?» Еле слышно произнес он. Я слегка приоткрыла рот. Люциан, как околдованный, ловил каждое мое движение. Я знала, что он бы меня поцеловал, не будь той клятвы, данной Гидеону. И несколько зрителей. «Скажи мне это», — потребовал он. Я приоткрыла окошко еще чуть-чуть. Серебряное мерцание превратилось в сияние. «Я хочу, чтобы ты меня поцеловал», — прошептала я. «Попроси меня об этом». Дышать становилось все труднее. И не только от того, что Люциан все еще удерживал меня под собой. «Поцелуй меня, пожалуйста». Освободившись от клятвы, Люциан глубоко вздохнул. На это я и надеялась. Я поставила все на эту карту. На краткий момент он прикрыл глаза. И на этот миг утратил бдительность. Мне оказалось этого достаточно. Я нанесла удар. Прямо в сердце. Люциан удивленно распахнул глаза. Я тотчас закрыла окно и закрыла на самый тяжелый засов, который смогла найти. Его лицо исказилось от боли, но он не издал ни единого звука. Лишь неотрывно смотрел мне в глаза. В его взгляде отразились удивление, злость, разочарование и, в конце концов, что-то напоминающее гордость. «Используй слабое место твоего противника», – пробормотал он. Вымученная улыбка родилась в уголке его рта. «Ты все-таки меня слушала». «Конечно», – смущенно ответила я. Чувствовала я себя отвратительно, потому что так бесстыдно его использовала. С другой стороны, он на моем месте поступил бы точно так же. «А тебе следовало закончить все, когда я оказалась на полу». Поверженный с помощью своих же советов, он расхохотался, что причиняло ему явную боль, ведь кинжал все еще торчал у него в груди. Люциан накрыл своей ладонью мою, которой я до сих пор цеплялась за Ациам. Он решительно сжал руку и медленно потянул Ациам наружу из своего тела. Так медленно, что я могла представить себе каждый орган, каждую артерию, каждую косточку, которую я поранила. «В следующий раз». Его глаза загадочно сверкнули. «Ты так легко не отделаешься». Я вздрогнула. Он имел в виду наш следующий поединок. «Пресвятая Богородица! Моррисон, чтоб тебя! Как тебе это удалось?» Воскликнул Райан и подбежал к нам. Люциан оперся на стол и встал, бросив на меня последний взгляд. В нем читалось обещание. «Оу, у меня был хороший учитель», — пристыженно протараторила я. Я не могла полноценно радоваться своей победе. Аарон и Райан поздравляли меня, пока Тоби, ухмыляясь, похлопал Люциана по плечу. «Кажется, у тебя намечается компания». На скулах у Люциана заиграли желваки. Он кивнул. «Кажется, что так». Кто-то легко потряс меня за плечо. «Ари», — раздался шепот. Моя рука инстинктивно взлетела вверх. Я схватила потенциального врага, провернула его запястье и использовала его как рычаг, чтобы прижать противника к матрасу рядом с собой. Из подушек до меня донесся приглушенный звук. Смех. Тот, который я везде бы узнала. Я так резко отпустила Люциана, словно обожглась. Брахион перевернулся и убрал себе волосы со лба. «Если хотела затащить меня в постель, стоило только попросить», — промурлыкал он. «Чего ты хочешь?» — выдохнула я. Улыбка соблазнителя тут же пропала с его лица. «Мне почему-то захотелось дать себе за это затрещину». «Долг зовет», — вздохнул он и сел. «Сейчас?» — потрясенно зашептала я и кинула взгляд на часы. Всего час назад я без сил завалилась на кровать после уборки студии. «А у Белиала весьма своеобразное чувство гостеприимства», — пробурчал Люциан. «Ты, конечно, можешь остаться здесь, если слишком устала, чтобы...» «Ни за что. Такого удовольствия я бы ему не доставила». Хотя я бы лучше пошла в выспавшийся, к типу, который вызывал у Люциана мигрень. Но тут уж я ничего изменить не могла. Ведомая жаждой кофе, я протопала на кухню. «Что стряслось?» Райан взглянул на нас поверх своего планшета. Скорее всего, он опять играл в ту дурацкую онлайн-игру, где нужно строить крепости и ходить на битвы с другими игроками. «Праймус, которому принесла клятву верности Селин, приглашает на аудиенцию», — проворчала я, нападая на кофемашину. «Сейчас?» — не поверил Райан. «Это моя реплика». «Ага, без понятия. У этого Белиала, наверное, пару винтиков не хватает». Стоило мне это сказать, рядом застонал Люциан, как будто я только что совершила ошибку. «Белиал? Праймус, к которому вы собрались, это Белиал? Вы совсем рассудка лишились?» Голос Райана поднялся до неожиданной высоты. Никогда раньше не видела у него такого возмущения. И все из-за одного только имени. «Даже не пытайся нас остановить», — тихо предупредил Люциан. «А что еще мне делать при таком идиотизме?» — отрезал Райан. Он прижал руки ко лбу, а потом поднял их к потолку, моля небеса о помощи. Так же всегда делала моя мама. Она еще добавляла что-нибудь типа «Кроме меня здесь вообще никто не думает». Люциан укоризненно посмотрел на меня. Я дернула плечами. Не моя вина, что у охотника случился нервный срыв. Белл поклялся, что ничего не сделает Ари. Кроме того, мы сможем прийти туда с оружием. А на пути к нему и обратно будем находиться под его защитой. Судя по Люциану, ему вообще было все равно, убедил он охотника или нет. «Он найдет лазейку, как только узнает, кто такая Ари. Я хочу сказать, это же Белиал!» Взревел охотник, словно само это имя уже было достаточным аргументом. «Он знает, кто такая Ари, но это к делу не относится. Ты считаешь, я не способен потребовать прозрачную клятву?» Воинственно спросил Люциан. «Возможно, мне стоит переговорить с Гидеоном», — сказал Райан. «Он-то вправит вам мозги». «Отлично. Тогда заодно расскажи ему, что Селин вернулась». «Думаю, об этом ты забыл упомянуть», — парировал Брахион. Райан снова воздел руки к небу. «Время вмешиваться». «Прекратите. Оба. Если ваш Белиал, правда, наша единственная возможность выяснить, кто предал совет, я обязана это сделать. Точка. Все», — постановила я и промаршировала в ванную. Когда я вышла из душа, рядом с раковиной лежала коробочка с ленточкой цвета слоновой кости. Из-под прозрачной упаковочной бумаги на свет вышло чудо из серого шелка и черного кружева. Под ним я обнаружила лодочки на каблуке и сумочку. «Вот это да! Все это должно быть стоит целое состояние!» Платье село идеально. До колен мягкая ткань струилась по моему телу, как вторая кожа. А ниже юбка расширялась, спадая до пола. Декольте и руки скрывало облегающее кружево, оставляя открытыми плечи. Я бессильно вздохнула. Платье было великолепно, но в узкой юбке и на 10-сантиметровых каблуках сегодня ночью мне придется очень постараться, чтобы не упасть. Учитывал ли Люциан это при выборе наряда? Немного неуверенно я вышла из ванной комнаты. Райан дулся на диване и со злостью запихивал в себя сэндвич. Увидев меня, он выпучил глаза. «О нет, Ари! В таком виде я ни в коем случае тебя не отпущу», – протестовал он с набитым ртом. «Как будто для любого Праймуса это уже невесомая причина, чтобы тебя преследовать». Я проигнорировала его, поскольку кое-что другое требовало моего пристального внимания. В сшитом на заказ серебристо-сером костюме из-за кухонной стойки вышел Люциан. Узкий черный галстук почти не отличался по цвету от его рубашки, но мягкий блеск материала привлекала взгляды к его широкой груди. Свои темные кудри он зачесал назад, но гелем не воспользовался. Они словно манили провести по ним пальцами. Я не могла отвести глаз, несмотря на то, что его самодовольная улыбка сообщала. Он прекрасно понимал, какое производил на меня впечатление. Ведь он тоже знал слабое место своего противника. Он остановился передо мной на расстоянии вытянутой руки. Его глаза блеснули. «Ты прекрасна», – прошептал он. Я ответила застенчивой улыбкой. «Спасибо». «Алло, меня вообще кто-нибудь слышит?» – надрывался за нами Райан. Это прозвучало как риторический вопрос, поэтому я не стала на него отвечать. А вместо этого взяла свой телефон и убрала в крошечную сумочку. «Ключи и деньги мне точно не понадобятся». «Кое-чего не хватает», – сказал Люциан.

быстро проговорила я, чтобы не успеть передумать. «Нам была нужна информация. А Белл на самом деле мог потребовать чего похуже. Конечно, мне было не по себе от перспективы остаться наедине с этим непредсказуемым типом. Но раз он гарантировал мою безопасность, я как-нибудь переживу». «Замечательно», — промурлыкал Белл низким голосом. И вот она показалась снова. Улыбка из рекламы зубной пасты. «В знак моей признательности ты получишь дополнительный бонус, Ариана. Я обезврежу Селин на 48 часов. Что бы ты ни планировала, тебе придется уложиться в эти временные рамки, иначе ведьма предупредит Харриса». Я кивнула. Такое ощущение, что я заключила сделку с дьяволом. Глава 27. Ромео должен умереть. «Как ты могла это сделать?» — зарычал на меня Люциан, как только тяжелая двустворчатая дверь портала растворилась в воздухе за нашими спинами. «Что, раздобыть для нас информацию, в которой мы нуждаемся?» — упрямо спросила я. Теснота кладовки давила. Я вжалась в угол, пока Люциан расхаживал туда-сюда, как тигр в клетке. «Ты не представляешь себе, на что подписалась. Три ужина? Еще не конец света, Люциан. Все могло быть гораздо хуже». Попыталась я его успокоить. А быть может, я всего лишь хотела успокоить саму себя. Его бурная реакция породила во мне сомнение. Люциан гневно ударил по кирпичной кладке. «Думаешь, что Белл хочет просто приятно провести с тобой время?» Кипятился он, бросая на меня гневные взгляды. Я сглотнула. «Во всем остальном ему помешает собственная клятва», – пробормотала я. Безрадостный хохот Люциана пробирался мне под кожу. «Да, пока ты не позволишь остального». «Ах, вот в чем дело». Люциан не мог смириться, что потерял контроль над ситуацией. Он мне не доверял. «Боишься, что он меня соблазнит?» Меня ранило, что он считал меня такой слабой. Из-за моих горьких слов он бросился ко мне, как загнанный зверь. «Не надо его недооценивать, Ари. Соблазн, обольщение и искушение – его хлеб насущный», – рычал он. «Для этого создания люди вообще впервые придумали имя Сатана. Своей злостью он буквально вжимал меня глубже в угол. Вот только в его глазах застыло выражение муки. Я с ума схожу, когда думаю, что он будет делать с тобой наедине». Он двумя руками обхватил мое лицо. Это был такой осторожный жест, словно я была невероятно хрупкой. «Если он что-то тебе сделает...» У него заходили желваки. Он был воплощением ярости, но его прикосновение таким нежным. Я была по-настоящему ошеломлена. «Не волнуйся», — сказала я с запинкой. «Белл вряд ли потребует исполнения своего желания раньше, чем послезавтра». Очень медленно Люциан сделал шаг назад, уронив руки. «Какое это имеет значение?» «Ну, к тому моменту ты наконец-то уже найдешь Танатоса и обезвредишь предателей. Ведь ты же этого хочешь». Я старалась говорить равнодушно. «Белл, моя проблема. Я с ним разберусь». Люциан непонимающе смотрел на меня. Температура ощутимо опустилась на пару градусов. «Так вот что ты обо мне думаешь». Я не могла избавиться от чувства, что ляпнуло что-то лишнее. «Ты считаешь, я просто брошу тебя в одиночку со всем этим, как только добьюсь своей цели?» «А почему нет?» – заикнулась я. «Я думала, ты хочешь...» «Не делай этого, Ари!» – мягко перебил он меня. Я умолкла. «Ты можешь подавлять то, что испытываешь ко мне. Но не говори мне, чего я хочу. Ты так сильно боишься, что я разобью тебе сердце, что панически ищешь поводы мне не доверять». Я открыла рот, чтобы ему возразить, но не произнесла ни звука. Люциан был абсолютно прав. «А чего ты хочешь?» – спросила я дрожащим голосом. Люциан преодолел расстояние между нами. В его глазах светилось что-то, что не имело ничего общего с магией праймусов. «Чего я хочу?» – прошептал он. Не отрывая от меня взгляда, он положил ладонь мне на затылок. Запустил пальцы мне в волосы. Каждая клеточка в моем теле задрожала. Его желание окутало меня. Его запах одурманил мой разум. Другой рукой Люциан нашел мое бедро, талию, спину. Кровь застучала у меня в ушах. Он прижимался ко мне, пока каждый вдох не стал для меня испытанием. Его губы едва-едва коснулись моих. Я могла почувствовать их тепло. Я хотела большего. Но Люциан держался на провоцирующем расстоянии, будто клятва, данная им Гидеону, все еще была в силе. «Мне попросить его еще раз?» «Опусти стены», — хрипло потребовал он. Во мне зашевелилось подозрение. Я клялась больше никогда не открывать ему своих чувств. Я не могу. Если бы я сейчас убрала защиту, то, вероятно, уже не смогла бы вернуть ее обратно. Не перед Люцианом. «Я не сделаю тебе больно». Я это знала, но... Зачем? Он мягким движением взял меня за подбородок и приподнял мою голову. В результате мои губы приблизились к его губам еще на один пугающий миллиметр. Наше общее дыхание смешалось, и я утонула в его глазах, как в грозовом море, запах которого его окружал. «Потому что я хочу чувствовать, что чувствуешь ты, когда я тебя целую». Он не дождался, пока я исполню его просьбу. Его губы, словно изголодавшись, прижались к моим, пока огонь, зародившийся глубоко у меня в животе, не поджег все мое тело. Я чувствовала только его и лихорадочные удары своего сердца. Но это непередаваемое чувство оказалось заперто во мне. Я так хотела им поделиться. Я хотела сгорать вместе с Люцианом. Поэтому я сдалась. Я не стала открывать окошко, не стала делать щель. Я просто все снесла. И оно обрушилось на Люциана. Задыхаясь, он прислонился к стене. Пораженный до глубины души, он распахнул глаза и посмотрел на меня. В его взгляде плескалось серебристое пламя. «Люциан, я...» Но он не дал мне закончить, закрыв мне рот своими губами. И я ответила на его поцелуй с такой страстью, какой еще никогда не испытывала. Все во мне жаждало его. Я потянула его за рубашку. Она мне мешала. Глубокое рычание вырвалось из его горла, когда я пробралась под нее и пальцами очертила контуры его мышц. Его губы проделали путь к моей шее. Его язык играл с моей кожей, посылая легкую дрожь по всему телу. Я погладила его по волосам, призывая продолжать. В то же время я не смогла устоять перед открывшейся моему взгляду сильной шеей. Люциан застонал, когда мои губы ее коснулись. Это был невероятный звук. И мне нужно было еще. Я уткнулась в его шею. Дернула галстук, чтобы получить доступ к пуговицам на его рубашке. Расстегнула их. Внезапно Люциан схватил меня за плечи и отстранил от себя. Он тяжело дышал. «Мы должны остановиться», — резко сказал он. Разочарование грозило погасить огонь внутри меня. Но к этому я была не готова. Я снова прижалась к нему. «Почему?» — спросила я. Под расстегнутой рубашкой теплая кожа на его груди буквально кричала, чтобы ее поцеловали. Люциан прочитал мои эмоции и со стоном откинул голову назад. Он явно сражался с собой, стараясь сохранить контроль. «Потому что если мы не остановимся сейчас», — тихо предупредил он, — «потом я уже просто не смогу». Это признание послало волну возбуждения по моему телу, и мое желание вновь отразилось в его глазах. Мне не было стыдно. Первый раз на моей памяти я была уверена в своих чувствах. Я привлекла его к себе и поцеловала. «А если я не хочу, чтобы ты останавливался?» Прошептала я ему в мыслях. Меня само удивляла собственная смелость. Плечи Люциана тут же напряглись. Он хотел отодвинуть меня от себя, но я не позволила. «Ари, я не думаю, что это хорошая идея», раздался его голос в моей голове. Он звучал почти как мольба. Я хочу тебя, но наутро ты себя за это возненавидишь». Я помедлила, пока до меня доходил смысл его слов. Затем я отстранилась от него и заглянула прямо ему в глаза. Еще неделю назад он бы оказался прав, но я изменилась. Я не знала, куда это в итоге приведет, но знала, чего хотела прямо сейчас. «Люциан», — твердо сказала я, — «Харрис создал меня этим полубрахионом и взял мою жизнь в свои руки. Все, что не контролировал он, тянуло на себя плеяда. Даже школа, в которую я хожу, — обман. Кроме того, Джерон назначил награду за мою голову, пока какие-то ведьмы насылают на меня проклятия. Омега хочет использовать меня против Лиги, плеяда против отступников, праймусы как сосуд для души, а ты, чтобы найти Танатоса». Я вздохнула, осознав, насколько моя жизнь зависело от воли других. «Позволь мне хотя бы это решение принять самостоятельно», — попросила я. Люциан молча встретил мой взгляд. Его глаза снова стали ярко-зелеными. Он наклонился ко мне и подарил долгий, бесконечно нежный поцелуй. «Пошли», — позвал он. Не отпуская меня, Люциан отворил возникшую из ниоткуда дверь. Я не имела ни малейшего понятия, куда она вела. Но это было неважно. Я была слишком счастлива, когда Люциан увлек меня в другой мир. Я умиротворенно наблюдала, как капли дождя, собираясь в ручейки, образовывали дорожки на большом оконном стекле. Их размеренный стук успокаивал. Словно таким образом эта ночь замедлялась. К сожалению, это ощущение было призрачным. Время уносило нас прочь. Небо на востоке уже начинало светлеть. «Нам нужно возвращаться», — вздохнула я. Я улыбнулась, когда грудь Люциана завибрировала от этого ленивого звука. Он даже и не собирался вставать. «Ты еще никогда не была так прекрасна», — произнес он, пока его пальцы неосознанно поглаживали мою руку. «А где мы, кстати?» — полюбопытствовала я. И ничего не смогла поделать, когда у меня зарделись щеки от одной мысли, что на пути к кровати я вообще не замечала обстановку вокруг. Только теперь я могла воспринимать окружающий мир. Мы находились в старом кирпичном здании. Видимо, когда-то это был своего рода гараж, но кто-то превратил его в уютный лофт. Приглушенный свет старомодного ретро-светильника окрашивал все в теплые золотые оттенки. У меня. Ого, куда сразу столько подробностей? Засмеялась я, игриво шлепнув его за такой односложный ответ. Но мне понравился тот факт, что у Люциана было место, которое он мог назвать домом. Этот свет или тот? Страна, город. Ирландия, ответил он, улыбаясь. Вау, а эта фишка с порталами реально удобная. Люциан с нежностью убрал прядь волос с моего лба, и меня накрыла волна удовольствия. В тот же миг я воспротивилась этому теплому чувству внутри меня, потому что знала, что оно обманчиво. Я увлеклась и получила больше, чем смела мечтать. Но и эта мечта тоже подойдет к концу. С мечтами всегда так происходит. Нехотя я приподнялась. «Нам нужно возвращаться», — повторила я, отталкиваясь от его груди. Люциан схватил меня за руку и ласково обнял. «А нам не нужно обсудить то, что тут произошло?» Я избегала смотреть ему в глаза. Такие разговоры не особенно мне удавались. Словно резкий удар меня настигло осознание. Я всего лишь хотела сохранить память о последних часах. Если бы меня отвергли, это просто уничтожило бы прекрасное воспоминание. А если бы меня отверг Люциан, это уничтожило бы меня саму. «Не бери в голову», — пробормотала я, высвобождаясь из его объятий. «Я этого хотела. Я просила тебя об этом. Это было великолепно, но ни к чему тебя не обязывает». Собственные слова точно причиняли мне больше боли, чем ему. Я поспешно прикрылась рубашкой Люциана. Она была неаккуратно брошена возле кровати. «Остальным просто скажем, что задержались у Белла», — предложила я, подбирая с пола свое платье и нижнее белье. «Ты опять это делаешь?» Его холодный голос разрезал тишину в комнате. «Что?» В замешательстве я подняла на него взгляд. Люциан встал и подошел ко мне. На нем не было ничего, кроме черных пижамных штанов. В «Игре теней» он выглядел неописуемо красиво. Я опустила глаза и быстро отвернулась. Но было слишком поздно. Образы прошедших часов затопили мой разум. Он подарил мне ночь, которую я никогда не забуду. «Ты притворяешься, что знаешь, чего я хочу», — тихо заговорил он. Я спиной чувствовала тепло его тела. Он положил руку мне на плечо и развернул меня к себе. Я судорожно прижала к груди вещи, словно щит. «Я же сказал тебе, что не играю. Того, что было, мне недостаточно». Во мне ожила надежда. Лживая надежда. Мое сердце лежало перед ним, слишком открытое и слишком беззащитное. Одно неверное слово, и оно никогда не исцелится. Я просто это знала. Потому я задушила надежду в зародыше и в панике подняла стены. «Тогда давай повторим, когда представится возможность». Я старалась говорить максимально бесчувственно. В эту секунду зазвонил мой мобильник. И я еще никогда не была ему так благодарна. «Наверное, Гидеон. Он явно уже переживает». Я послала Люциану натянутую улыбку и потянулась за своей сумочкой. «Не бери трубку», – потребовал он. Я не обратила на него внимания. Кинула взгляд на дисплей и... Ведро холодной воды шокировало бы меня меньше. Что такое? Люциан, конечно же, заметил, что у меня кровь отхлынула от лица. Это Лизи. Я уставилась на свой телефон, как на пришельца. Желудок сжался. Если Белл сказал правду и вывел Селин из игры, кто же мне тогда сейчас звонил? Откровенно говоря, я не испытывала большого желания это выяснять. Ладонь Люциана успокаивающе легла мне на плечо. Я буду слышать каждое слово. Если кто-то опять потребует наложить заклинание, я ему помешаю. Напоминание о проклятии совсем не помогло. Трясущимися пальцами я провела по вспыхивающему экрану и поднесла смартфон к уху. Тишина. «Алло?» – осторожно проговорила я. «Привет, дочь». У меня кровь застыла в жилах. Телефон чуть не выпал из рук. «Ты мне не отец», – процедила я. Сухой смех. «Больше, чем ты думаешь, Ариана». «Чего ты хочешь?» Молчание. Ногти впивались мне в ладони. «Слышал, ты отклонила мое приглашение». Отчим разговаривал так непринужденно, как если бы мы договаривались, когда попить чайку. Люциан энергично замотал головой. «Господи, ну я же не тупая». «О каком приглашении ты говоришь? Меня никуда не приглашали», — ответила я. Вздох и нетерпеливое постукивание ручки по бумаге. «Очевидно, Селин была немного грубовата», — признал он. «Вот почему я решил еще раз передать его лично». Я не ответила. «Полагаю, Брахион с тобой?» Люциан снова покачал головой. Я злобно на него зыркнула, чтобы он прекратил. «Чего ты хочешь?» – прошипела я в трубку. «Ну, Ариана, так не пойдет». Я буквально видела, как мой приемный отец снисходительно качает головой. Во мне заскреблись мрачные воспоминания. «Мне казалось, я научил тебя хорошим манерам». «Не думаю, что ты мог бы что-то поведать мне о манерах», – холодно возразила я. «А вот мы и подходим ближе к делу». Похоже, он забавлялся. «Знаешь, Ариана, это даже смешно, что ты говоришь мне о приличиях после того, что сама недавно вытворяла с одним Праймусом. Я и правда ожидал от тебя большего». В панике я взглянула на Люциана. Он замер. «Откуда он узнал?» Хотела знать я. Брахион не ответил. Я прямо-таки видела, как напряженно работает его мозг. «Ариана, я же понимаю, что ты в нем видишь. Люциан был рядом с тобой, когда меня не было. Он большой, сильный и хорош собой. Идеальный рыцарь в сияющих доспехах. Ты не первая, кто на это клюнул». «Потяни время». Велел мне Люциан и исчез. «Ты в курсе, как его прозвали Брахионы, пока он не ушел? Бессердечным Ромео. Прекрасная игра слов, не находишь?» Смеялся отчим. «Он тебе не рассказывал, чем больше всего любит питаться? Но о чем это я? Уверен, что сегодня ты его более чем насытила». Его презрительные слова целенаправленно вонзались мне в сердце. Он высказывал мои худшие опасения. «Что я делаю, а чего не делаю, это не твое собачье дело», – прошипела я. В глазах стояли слезы. «Ариана, не дай ему тебя одурачить. Он просто тебя использует, будет питаться от тебя, вотрется тебе в доверие, а потом в один момент потребует твою душу. Он опасен. Я хочу, чтобы ты пришла ко мне. Находиться с ним тебе небезопасно. А нам так много нужно обсудить». Неожиданно Люциан оказался передо мной, полностью одетый. «Здесь что-то не сходится», – произнес он. Тут я могла с ним согласиться. Не сходилось вообще ничего. «Боюсь, не получится», – ответила я как можно более скучающим тоном. Несмотря на это, нижняя губа у меня дрожала. «Знаешь, сегодня мне еще надо вынести мусор, постирать, сходить к зубному. Ну и все такое, что я сделала бы с гораздо большей охотой, чем увиделась бы с тобой». «Ариана!» – загрохотал он на другом конце линии. «Ты должна делать то, что я говорю». «А то что?» – дерзко поинтересовалась я. Тишина. Звон кубиков льда, брошенных в какую-то жидкость. «Тебе не следовало покидать убежище». Люциан сразу же насторожился. Он сгреб меня в охапку. «Вешай трубку», – приказал он. «В Ирландии в это время года должно быть красиво. «Вешай трубку!» — еще раз повторил Люциан. Он вырвал у меня из рук телефон, и от него внезапно запахло горелым пластиком. Я практически не придала этому значения. Смех приемного отца все еще эхом звенел у меня в ушах. Вдруг он завалил меня на пол. Я уже собиралась возмутиться, когда оконные стекла взорвались. Пули со свистом разрывали воздух, спарывая подушки позади нас. Только что на этом месте стояли мы. «Вперед!» – перекричал он звон разбивающегося стекла. Он крепко прижал меня к себе своим телом, закрывая от стрелков. Я так и не поняла, что со мной происходило. А Люциан уже довел меня до задней части своего дома. Там не было окон, потому что две гаражные двери занимали большую часть стены. Выстрелы стихли. Люциан схватил несколько ключей, лежавших на рабочем столе, и потащил меня дальше к мотоциклу, который стоял прямо посреди кухни. Я только сейчас сообразила, что он задумал. «Рехнулся? Снаружи стреляют!» – испуганно заорала я. «Почему мы не уходим обратно порталом?» «Они этого и хотят», – коротко ответил Люциан. И как по волшебству, рядом с холодильником моментально материализовалась дверь. Кто-то дергал за ручку. Губы Люциана изогнулись в кривой ухмылке. «Уже приготовились и только ждут, пока мы их впустим». Терзание ручки сменилось мощными ударами в дверь. Я расслышала, как затрещало дерево. Ладно, это аргумент. И все-таки я не была уверена, что выйти на улицу было лучшей альтернативой. «Доверься мне! Залезай! Ты нужна Харрису живой, а мне пули не причинят вреда!» Треск усилился. Сыпля ругательствами, Люциан усадил меня позади себя на мотоцикл и ударил по газам. Я вскрикнула, когда он, не тормозя, протаранил гаражную дверь, но она растворилась прямо у меня на глазах. В тот же миг меня накрыло свечение. Мои голые ноги скрылись под плотной кожаной одеждой. Так во всеоружии мы неслись через непрекращающийся град пуль. Глава 28. Плохой знак. Люциан тяжело дышал. Голову он уронил на руки. С ним что-то было не так. Он упал на кровать, как только за нами закрылась дверь убогого номера в мотеле. Я не знала, была ли я обязана этим киллерам или Люциану, но меня не ранили. Зато сейчас я стояла перед ним полуголая. Его явно полностью истощила необходимость поддерживать на мне иллюзию одежды, пока мы ехали у всех на виду. «С тобой все нормально?» – взволнованно спросила я. Сдерживая стон, Люциан стянул с плеч свою кожаную куртку и снял футболку. «Думаю, заняться этим придется тебе». Легкая улыбка коснулась уголка его рта, когда он увидел ужас на моем лице. Вся верхняя часть его тела была продырявлена пулями, а из ран ручьями лилась кровь. «Я думала, пули для вас не опасны». «Это необычные пули», – прохрипел он и аккуратно лег. «По ощущениям, они как отцам». «Что?» «Это значило? О боже! Он был нашпигован кучей металла, которая не только вредила его телу, но и вгрызалась в его сущность. Неудивительно, что он был на пределе своих сил». «Ари, пожалуйста, я...» Его слабый голос вывел меня из оцепенения. «Ох, конечно, я...» промямлила я и села рядом с ним на кровать. Я понятия не имела, с чего начать. Или как мне вообще вытаскивать из него пули. Я бросилась к маленькой раковине, которая заменяла ванную в этом дешевом мотеле. Туалеты были только в коридоре. Полотенца отсутствовали. Поэтому я подняла с пола футболку Люциана, намочила ее и начала смывать кровь с его груди. Пули действительно застряли глубоко в ранах. Пальцами я их не достала бы. Люциан протянул свой ацеам, повернув его рукояткой в мою сторону. «Удали пули, чтобы Харрис не смог их отследить», – инструктировал он меня осипшим голосом. Затем закрыл глаза. Я пощупала его пульс. Слабый. Его лоб горел. Люциан больше ни на что не реагировал. Он был без сознания, насколько это вообще возможно в случае с брахионом. Я забрала ацеам из его обессиленной руки и сделала глубокий вдох. «Я смогу». Решившись, я подавила в себе тошноту и подступающие позывы к рвоте. Неважно, что между нами было и чего не было, но Люциан нуждался в моей помощи. Я тщательно выковыривала пули, переходя от одной раны к другой. Закончив, я обнаружила еще несколько дырок от пуль у него на джинсах. Тратить время и снимать с него штаны я не стала. Я просто разрезала ткань. После я завернула все кусочки металла в испорченную футболку Люциана и избавилась от них. Кузов пикапа, подъехавшего к заправке, отлично с этим справился. Так как я больше ничего не могла сделать, на меня навалилась усталость. Я беспомощно оглянулась вокруг. Мне казалось, что было бы как-то неправильно ложиться рядом с раненым. А может, я просто не хотела разбираться с тем, что почувствую, если прижмусь к Люциану. Поэтому я просто подвинула дырявое плетеное кресло к кровати и свернулась на нем, не сводя взгляда с двери и сжимая в руке ациам Люциана. Мягкое свечение странным образом утешало. Настоящего охранника из меня бы не получилось, но я была твердо намерена не засыпать. Какое-то время я наблюдала, как вздымается и опускается грудная клетка Люциана. Я еще ни разу не видела его таким уязвимым, почти как обыкновенный человек. Вот только он им не был. Или был. Я переживала. За него. За себя. За множество проблем, у которых не было конца. Но сейчас я мало чего могла сделать. Разве что помочь Люциану выздороветь. Не зная, сработает ли это, когда он без сознания, я приоткрыла для него небольшое окошко в своем барьере. А потом оставалось только ждать. Когда хлопнула дверь, я резко очнулась. Ациам пропал из моей руки. Кровать оказалась пуста. Люциан стоял передо мной. Он надел черные слаксы и водолазку. В руках у него было несколько магазинных пакетов и картонный стаканчик. Взгляд, которым он меня рассматривал, был наполнен чем-то средним между весельем и злостью. Покупки он бросил на кровать. «Не хотелось бы критиковать твой необычный стиль, но он немного вызывающий», — сказал он, указывая на рваную кожаную куртку, которую я натянула поверх его рубашки, и его огромные ботинки. Стаканчик приземлился на тумбочку. «Кофе для тебя», — пробормотал он. «Почему ты не спала в постели?» «Я вообще-то не планировала спать», — выкрутилась я. Тихое фырканье ясно говорило, что он думал о моем ответе. «Собирайся. Гидеон поможет нам улететь». «Ты позвонил Гидеону?» Люциан кивнул и в обуви улегся на кровать. «Мы оба сошлись во мнениях, что нужно избегать порталов. Это слишком опасно. С этим я могла смириться. Очень даже. От одной лишь мысли о том, кто мог нас там поджидать, у меня на спине выступал холодный пот». А это вновь подводило меня к вопросу, который на протяжении нескольких часов изводил меня кошмарами. «Откуда мой отчим узнал, где мы?» «Без понятия. Возможно, Харрис нашел какую-то возможность за тобой следить». «Ох». Я представила, как приемный отец шпионил за каждым моим шагом и вздрогнула. «Ты из-за этого спалил мой телефон?» «Безопасность так безопасность», — осклабился Люциан, не испытывая чувства вины. Выглядел он почти по-старому. Только легкие круги под глазами еще напоминали о 14 пулях-ациамах, которые я вытащила из его тела. Это и отсутствие блеска у него в глазах. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я. По его лицу пробежала тень. Он и правда казался измученным. Все зажило. Я сомневалась, можно ли ему верить. Люциан был не из тех, кто признает, когда ему плохо. Заметив мой скепсис, он негромко рассмеялся. «Хочешь убедиться?» Он, развеселившись, взглянул на меня и задрал наверх свою водолазку, чтобы я смогла увидеть часть его мускулистого живота, которая исчезала под поясом брюк. Я почувствовала, как у меня кровь прилила к лицу, и тут же отвела взгляд. «Нет, все в порядке». Чтобы скрыть неловкость, я полезла в пакеты, которые так и лежали на кровати. «Дашь мне пару минут, чтобы переодеться?» «Как будто там есть что-то, чего я еще не видел», — мило подразнил меня Люциан. «О, у меня в голове всплыли тысячи выражений, которыми я могла ему ответить. Между нами было так много всего. Я просто не могла допустить, чтобы моя слабость к Люциану завела меня в тупик. Вариант, что я была для него только временным развлечением, и без того достаточно ужасен. А если отчим все-таки прав, и Люциан просто мной манипулировал. «Черт, Ари! Подними стены!» Выругался Люциан и вскочил с кровати. «Я больше не могу выносить твои сомнения. Его слова буквально врезались в меня. Я не знала, что окно, которое я приоткрыла для него до того, как заснула, до сих пор давало ему доступ к моим эмоциям. Задетая его внезапной неприязнью, я так резко его захлопнула, что прочувствовала отголоски даже в костях. В это время Люциан нашел нашу минималистическую ванную и устало брызгал себе водой в лицо. Потом он закрыл кран, но так и остался стоять, опершись ладонями на раковину. «Я же говорил, что ты будешь себя за это ненавидеть». Его тихий голос ножом резал мне сердце. «Не совсем соответствует вкусам бессердечного Ромео, да?» прорычала я, в ярости выхватывая одежду из пакетов. Черные леггинсы, шерстяное платье и очень узкое кружевное белье. Кто-то вряд ли задумывался о практичности. Люциан, вздохнув, оттолкнулся от раковины. Обеими руками он провел по волосам. «Ари, то, что Харрис наговорил тебе обо мне...» Договорить я ему не дала. «Я просто больше не могла быть маленькой девочкой, которой разбивали сердце. Все в порядке». Я развернулась к нему спиной, чтобы надеть штаны. «Не нужно оправдываться. Мы оба получили удовольствие. Давай оставим все как есть». «Ари». Я ощутила движение воздуха, и Люциан снова возник прямо передо мной. Взгляд, который он на меня бросил, был настолько проницательным, что у меня перехватило дыхание. «Но я не хочу оставлять все как есть», — твердо сказал он. Я сухо засмеялась. «Ну, конечно». В конце концов, я представляла собой простой и доверчивый источник пропитания с перспективой на уникальную душу. Люциан зажмурился и застонал. «Что мне сделать, чтобы ты мне поверила, Ари?» «Скажи, что мой приемный отец соврал». Рот Люциана сжался в тонкую кривую линию. «Не могу, потому что не собираюсь тебе врать», — сказал он хриплым голосом. «Но эти истории правдивы только отчасти. И относятся к временам, когда даже твоя мать еще не родилась. Сейчас я другой». Конец его объяснений я уже не слушала. Как оглушенная, я пыталась сморгнуть слезы с глаз. Я не знала, какая часть меня доверяла Люциану, но эта часть сейчас погибала в страданиях. Люциан погладил меня по щеке и прорычал. «Проклятье! Харрис поплатится за это кровью!» Я его оттолкнула. «За то, что он сказал мне правду?» «За то, что он играет с твоими чувствами, чтобы добиться своего!» Я усмехнулась. «Не он один!» Равнодушно я сорвала с себя куртку и рубашку и швырнула их ему под ноги. Шок полностью уничтожил во мне чувство стыда. Я повернулась к нему спиной и надела бюстгальтер. Уже держа в руках платье, я рискнула кинуть на него взгляд и поняла, что Люциан растерянно уставился на меня. С его лица пропали абсолютно все краски. Ничего не объясняя, он поволок меня к ночнику. Причем так грубо, что было почти больно. «Эй, ты чего?» – запротестовала я. Ответа не последовало. Вместо этого он, словно не веря, провел рукой по моему позвоночнику. С его губ сорвалось ругательство на незнакомом мне языке. «Что такое?» – озадаченно спрашивала я. Он так резко от меня отшатнулся, будто одно прикосновение причиняло ему боль. «Я должен был знать», – прошептал Люциан. «Что?» Его поведение меня пугало. «Люциан, что стряслось?» Он разочарованно вздохнул и опустился на кресло. Все напряжение покинуло его тело. Сейчас он просто выглядел, как побитый щенок. В его глазах стояла бесконечная мука. «Ты хотела подтверждения, что я серьезно к тебе отношусь? Пожалуйста!» Устало проговорил он и показал на мою спину. «Ты носишь мой знак». «Что? Ты пометил меня как свою собственность?» Ошеломленно прошипела я. Мой голос надломился. В попытке меня утихомирить, Люциан поднял руки. «Нет, я бы никогда так с тобой не поступил». Это прозвучало так подавленно, что мне пришлось ему поверить. Но я запнулась. «Тогда что это значит?» «Что ты больше Праймус, чем мы думали». Мне вспомнился разговор, который у нас был на первом свидании. «Это Мира хотела получить его знак, потому что...» «Ты имеешь в виду?» «Да», — печально ответил он. «Судя по всему, я теперь с тобой связан». Открыв рот, я вытаращилась на него. «Ты меня разыгрываешь?» «Разве все это не было чем-то вроде свадьбы у Праймусов? Черт возьми, я была не готова к браку». «Да мы знаем друг друга не больше месяца». Я покрутилась, но не смогла найти ни одного зеркала, поэтому попыталась нащупать метку рукой. Люциан в ярости вскочил. В стены полетела мебель, разбиваясь на осколки. Я прикрыла голову, защищаясь от летящих в разные стороны обломков. Но их как будто отводила невидимая рука. Ни один не отскочил в мою сторону. «Каким же я был идиотом!» — сокрушался он. «Я же знал, что это плохая идея!» Люциан явно думал так же, как и я. Тем не менее, его раскаяние по какой-то причине меня ранило. Да, это была моя идея. Да, это я его уговорила. Я сглотнула. Вот так всегда. Стоило мне хоть раз подумать о себе, как от судьбы прилетал ответ в двукратном, а то и трехкратном размере. Горло сжалось, на глаза набежали слезы. Я этого не хотела. «Словно все и так не было достаточно сложно!» — продолжал выкрикивать Люциан. «Мне надо было втянуть нас еще глубже в это дерьмо!» Он ни во что нас не втягивал. Это была моя вина. Больше я не могла бороться со слезами, которые непроизвольно сбегали по моим щекам. Мои стены дрогнули и не устояли под натиском моих эмоций. Я не просто переоценила себя и влюбилась в Брахиона, для которого была лишь авантюрой. Нет, я еще и каким-то образом привязала его к себе, помимо его желания. Всхлипнув, я закрыла глаза. Люциан замер, когда его коснулись мои эмоции. Он тут же оказался рядом со мной и обхватил меня руками. Теплая летняя гроза. Я тесно прижалась к его груди. Он опустил подбородок мне на макушку. «Ради бога, малышка, я не то хотел сказать». В замешательстве бормотал он, поглаживая меня по волосам. «Эту ночь я не променял бы ни на что на свете». «Но тогда что ты имел в виду?» — шмыгнула я, теперь уже совсем сбитая с толку. Он сделал глубокий вздох. «Я ведь тебе рассказывал, что Брахионам запрещены подобные отношения», — пояснил он. «Это закон, который Лига блюдет с особой строгостью». И тут у меня словно пелена с глаз упала. Они накажут Люциана из-за меня. «Господи, я не хотела», — испуганно ахнула я. Отстранившись, я подняла на него глаза. «Я поговорю с Лигой. Они не должны тебя наказывать. Это все моя вина». «Нет, Ари, ни в чем, что случилось, нет твоей вины. И ты не будешь с ними разговаривать. А лучше всего, чтобы ты никогда с ними не встречалась». «Но почему?» «Если бы я могла сделать что-то, чтобы исправить свою ошибку, я это сделала бы». «Потому что накажут они не меня, а тебя». Он позволил этим словам взорваться как бомбе. «Что? Окей. Хорошо. Или не очень? Но в этом же вообще не было никакой логики». «Лига считает более эффективным отпугивать потенциальных партнеров, чем самих брахионов, которым и так нечего терять. Кроме того, хорошо обученный брахион намного ценнее». «И какое же наказание за такую связь?» — уточнила я. Люциан прикрыл глаза и снова обнял меня. «О, Ари, мне так жаль. Я этого не допущу». Вот только я не могла принять его утешение. Мне нужно было знать, на что я шла. Я силой оттолкнулась от его груди. «Какое наказание?» Я должна была знать. Люциан медлил. Его челюсть напряглась. «Они прикажут тебя убить». У меня вырвалась презрительная усмешка. «Ну да. А если поверят Джерону, то они в любом случае захотят меня убить», — сухо сказала я. Вместо того, чтобы посмеяться над моим отношением, Люциан оставался серьезным. Его глаза встретились с моими. «Они отдадут этот приказ мне». А вот сейчас я потеряла дар речи. Что за бесчувственный ублюдок выдумал такие законы? «Если я не исполню приказ, они будут казнить членов моей семьи, пока я не склонюсь. Но все равно», — уверенно заключил Люциан, — «я никогда ничего тебе не сделаю». Я обеспокоенно ему улыбнулась и выкинула из головы свои страхи и безнадежность. «Так мы далеко не продвинемся. Гипотетически жертвовать собой ради другого – это не выход. Мне нужно было хорошенько подумать». «Этот знак нельзя как-нибудь убрать?» Люциан прижал свой лоб к моему. «Все не так просто, Ари. Метка – это отражение нашей связи. Пока наши чувства не изменятся, она не исчезнет». «Пока наши чувства не изменятся». Медленно, очень медленно, смысл его слов проникал в мой обезумевший мозг. «Значит ли это...» Добродушные искорки заставили глаза Люциана сиять. «А ты и правда твердолобая, малышка. Поверь мне хоть теперь», — произнес он с улыбкой. «Я влюблен в тебя окончательно и бесповоротно». Теплое чувство, которое наполнило все мое тело, было непередаваемым. Я получила то, что хотела, и держала это в руках. Я могла буквально дотронуться до своего счастья. Но, несмотря на это, судьба снова уготовила мне ловушку. За это мгновение счастья кому-то из нас пришлось бы поплатиться жизнью. Я не хотела больше терять Люциана. Возможно, это был урок, который мне следовало усвоить. Отпустить его, чтобы сохранить ему жизнь. Может, у нас бы и так ничего не получилось. Ведь он был столетним Праймусом, а мне только исполнилось 18. На его месте я бы могла придумать что-то более увлекательное, чем навечно связаться с наивной девчонкой. Люциан глубоко вздохнул, словно читая мои растрепанные чувства. Я совсем позабыла, что мой барьер так и был опущен. «Послушай меня, малышка. Я понимаю, что никто не спрашивал твоего согласия. И поверь мне, когда до этого дойдет, это будет первое, что я официально исправлю». Грустно улыбнулся он и погладил меня по щеке. Я неосознанно закрыла глаза и прижалась лицом к его ладони. «Хоть ты и носишь мою метку, ты всегда вольна принять решение. Я не стану тебя принуждать, я могу подождать. Но одно ты должна знать. Я не отдам тебя без боя. Никогда. Я влюбился в тебя, Ари». В его взгляде светилась абсолютная искренность. А потом к ней прибавилось и озорное выражение. «На самом деле, уже тогда, когда у ворот Тимиона, ты обозвала меня рехнувшимся психопатом. Ну, самое позднее, когда ты отрицала свои инстинкты, потому что сразу не огрела меня лампой по голове. Тогда у тебя был шанс. Поэтому больше не смей во мне сомневаться или в панике меня отталкивать. Так легко. Ты от меня теперь не избавишься». Я засмеялась сквозь слезы. «Если я захочу от тебя избавиться, мне нужно будет просто позвонить в Лигу. Разве не так?» – пошутила я. Ухмыльнувшись, Люциан прижал меня к груди. «Я что-нибудь придумаю», – пообещал он. «Но до тех пор тебе нельзя никому показывать мой знак. Даже Лизе. Больше я не собираюсь подвергать тебя опасности, как уже сделал до этого. Никто не должен о нас узнать». Я почувствовала легкий укол, потому что его слова напомнили мне Брэндона. Но собственный разум вынудил меня кивнуть. Я тут же посмотрела в отчаянные зеленые глаза. «О, Харри, прости меня». Его губы искали мои. «Верь мне, прошу», — шептал его голос у меня в голове. И я решилась. Все равно уже было слишком поздно. Он давно завладел моим сердцем. А потом, под защитой его надежных рук, я нашла идеальный момент и заморозила его в своей памяти. Я не хотела и не собиралась его забывать никогда в жизни. Его сильная грудь под моими пальцами. Его ни с чем не сравнимый запах, который теперь вечно будет ассоциироваться у меня с безопасностью. Его мягкие губы на моих губах. Ровное сердцебиение. Я представляла, что его сердце только для меня. Одинокая слеза скатилась по моему лицу, и я, вздохнув, уткнулась в его плечо. Неважно, что произойдет в будущем, этого у меня уже никто не отнимет. «Можно мне посмотреть?» – попросила я через какое-то время. Грудная клетка Люциана задрожала от беззвучного смеха. Со спокойствием, которое показывало мне, что для него этот момент тоже был особенным, он через голову стянул свою водолазку и повернулся ко мне спиной. На его гладкой коже выделялись светлые линии, похожие на старые ожоги. Три из них украшали нижнюю часть позвоночника. Средняя была длиннее, чем внешняя. Они поднимались на небольшом расстоянии друг от друга и пересекались между лопатками. Там они переплетались с другими линиями, которые потом расходились в стороны, словно крылья, к его плечам. Я знала эту метку. Такая же была на его призывной печати. Феникс с расправленными крыльями. Я восхищенно водила пальцами вдоль рисунка. Шрамы почти не чувствовались. Мышцы Люциана расслаблялись от моих прикосновений. «У меня тоже такая есть?» Завороженно выдохнула я. Люциан снова повернулся ко мне. Его руки обхватили мою талию. «Хочешь посмотреть?» Нежно спросил он. Я быстро кивнула. И вдруг воздух вокруг нас замерцал. Мою шею покалывало, когда стены мотеля растворились, и превратились в сверкающую зеркальную поверхность. Люциан неторопливо дотронулся до моей спины и расстегнул бюстгальтер. Я задержала дыхание, узнав Феникса у себя на спине. Он был изящнее и меньше, но совпадал со знаком Люциана до мельчайших деталей. «Это прекрасно», – прошептала я. «Ты прекрасна». Люциан оставил легкий поцелуй на моем плече. У меня захватило дух, когда в отражении я видела, с какой преданностью он ко мне прикасался. Заметив мой взгляд, он лукаво улыбнулся. «Охотники приедут только через 2 часа». Я засмеялась и потеряла себя в его губах.